Глава 8. На этот раз Людмила встретила его намного спокойнее. Отошла, что ли? Говорят, у баб такое бывает сразу после родов. Страшно злятся на отцов своих детей, которые им такие муки подарили, а тут еще и бросил. Людмила покормила и его, и водителя, дала Борису на руки дочь, потом показала свидетельство о рождении. Глинский опешил, прочитав, как она записала дочь, Борислава Борисовна Глинская, в его честь. Чего-то другого, скажем, того, что именно с ним она пережила свой единственный в своей недолгой пока жизни социальный взлет, она сказать не решилась или не умела. Он должен был объяснить ей по легенде, что в Афганистан больше не вернется, потому что его теперь срочно командируют в Южный Йемен от Ташкентского авиазавода. Туда, кстати, по линии каких-то секретных вооруженцев-авиаторов уже отправили переводчика с документами на имя Бориса Владленовича Глинского, и даже не без изящества в заводской газетке пропечатали что-то про переводчика по имени Борис. Сам же Глинский позвонил матери и сказал ей, что его прямо из Ташкента на пару-тройку месяцев перебрасывают в Аден. Отцу он с такой явной для него генерала глупостью звонить постеснялся. Людмиле он тоже не смог соврать, просто ничего не сказал. А она и не спрашивала. Покормив дочку, она прижала к своей пахнущей молоком груди голову Бориса. Радио, явно не ко времени передававшее «Остался у меня на память от тебя портрет твой, портрет работы Пабло Пикассо», он выключил вместе со светом, напоследок бросив взгляд на еще черчикскую бутылку кристалла, спрятанную в шкафу за стопкой пеленок. В последние часы той последней домашней ночи ему снилось что-то, напомнившее ему разговор с Иванниковым. Только во сне не Борис спрашивал генерала, а если придется пострелять, а профи приказывал Веяковскому преподавателю физо капитану Пономареву, одетому в форму сборной Союза, принять бой. И даже автомат ему вручил. Странный какой-то сон, подумал тогда Борис. С широкой кровати уже покойных родителей Люды они встали только после вторых деликатно напоминательных гудков водителя. Прощаясь, они долго стояли у двухэтажного деревянного дома с табличкой «Улица Советская, 55». Виоле он звонить не стал, хотя и очень хотел. Что-то врать ей было бы совсем мучительно. Борис решил отложить на потом все самые серьезные разговоры и разбирательства, чтобы для возвращения была еще одна дополнительная мотивация. За 2 дня до этого в Исламабад прибыл Владимир Ладо Надарович Майсурадзе, которого еще 2 месяца назад, как значилось в сопроводительных документах, назначили представителем правительственного авиаотряда при советском посольстве в Исламской республике Пакистан. Аэрофлотовская форма очень шла мастеру. В Шереметьеве, на жаргоне спецслужб, в шашке, в отличие от внучки или детки, его напоследок ткнул в плечо интеллигентного вида представительный мужчина в темных очках-хамелеонах. Водитель прокатил Бориса по МКАД без заезда в Москву и доставил обратно на аэродром Чкаловский. Подъехали прямо к пустому самолету Ан-26. Документов не проверяли. Через 4 с лишним часа его в Тузеле встретил Андрей Валентинович, который, судя по торчащей из рюкзака свежей газете «Московский комсомолец», недавно вернулся из Москвы. Он забрал прежний служебный паспорт и выдал такой же, только потрепанный, наверное, принадлежавший тому самому Дорошенко. Под обложку своего прежнего паспорта Борис в последний момент сунул клеенчатый квадратик с надписью «Шилова, Дев». Прямо в УАЗике, доставившем его от одного самолета к другому, Борису дали переодеться в несвежую цветастую индийскую рубаху и геологическую или стройотрядовскую тужурку с погонщиками. Над левым карманом едва читалась нещадно застиранная надпись «Мингео СССР». Другой, такой же пустой Ан-26, как будто закрепленный за командармом, приземлился сначала в Кабуле, еще через 1,5 часа в Кандагаре. Сопровождавший его подполковник Челышев, тоже, кстати, в геологической тужурке, доставил его на УАЗике в помещение местного разведпункта. Он находился в советском гарнизоне рядом с аэропортом. Потом принес что-то на ужин и предложил выспаться. Никто из посторонних им не мешал, только слышно было, как невдалеке наши ребята играли в волейбол. В 5 утра на следующий день к первому за Кандагаром перевалу, за 20 километров от места намеченного пленения, Глинского провожал, конечно, все тот же Челышев. Выехали из гарнизона и почти сразу, как кончился город, остановились у стоящего на обочине опять-таки пустого ГАЗ-66. Водитель его покинул, по-видимому, как только заметил челышевский УАЗик. Буквально за 3 минуты до смены машин им встретился такой же УАЗик с афганским гражданским номером. Андрей Валентинович остановился, еще некоторое время помолчал, не выпуская из рук руль. Потом вышел, закурил, в последний раз оглядел Бориса и покрутил пуговицу на его тужурке. «Ну, держись, геолог, крепись, геолог!» «С Богом, Коля! Иншалла!» Дальше Борис поехал один по внешнему, то есть пакистанскому ответвлению полукольцевой трансафганской дороги от Кандагара в Кабул. Минут через 20 гражданский водитель должен был остановиться из-за поломки. Челышев обещал, что не позже, чем через час, Глинского подберет чуть позднее вышедшая за ним банда наркокурьеров Халеса Рахнемы. Они направлялись в Пакистан и должны были нагнать Николая на быстроходных «Тойотах». Дольше всего тянулись именно эти последние, наполненные бесконечным одиночеством минуты, когда от одного берега уже вроде бы оттолкнулся, а до другого еще не дотянуться. Наконец он услышал шум моторов, значит, это за ним. Впрочем, где гарантия, что это тот самый караван? Сердце ёкнуло и забилось часто-часто, как пойманный цыпленок. Спокойно, спокойно. Он не заметил, как сказал это вслух. Борис выстрелил из окна окурком, посмотрел на себя в зеркало, несколько раз глубоко вздохнул, как перед нырком, и перекрестился.